Эта крупная зыбь так кренит дрейфующий корабль то на левый, то на правый борт, что натягиваются и лопаются тросы, на которых висят глубоко в воде приборы. Уже потеряли два батометра. Третий не решились опустить. Туман, дождь, морось. Огромные свинцовые волны, ударяясь о борт корабля, сотрясая его, взлетают ввысь, обдавая каскадом холодной воды всех работающих на палубе. Ветер дул все сильнее. Началась неприятная качка. Кое-как подняли на палубу самописцы. Течение на глубине оказалось довольно большим и было противоположного направления, противотечения. Просматривая данные самописцев, наши океанологи сразу заспорили. Ни одно и то же они в них видели. В споре, почти непонятном для меня, часто употреблялись два слова – конвергенция и дивергенция. Пограничные зоны между противоположно направленными течениями внутри круговоротов. Мне было пора делать очередное наблюдение. Капитан велел боцману страховать меня, а мне переодеться в штормовку, что я и сделала, сбегав к себе в каюту. Спускаясь по трапу, я больно стукнулась, так уже качала. Поднялась не без труда. Миша Нестеров готовился запускать радиозонд, но предложил сделать наблюдение за меня, поскольку штормит. Капитан сказал: «Петрова и сама справится», что означало: «Сейчас не шторм, а крупная зыбь». Однако приказал Бычкову и Яланову протянуть на палубах дополнительные штормовые леера, тросы. Кто-то еще вышел им помочь. Они закрепили морскими узлами пеньковые тросы и сразу исчезли, мокрые с ног до головы. Пристегнув страховочный пояс к лееру, тоже сделал, к моему удивлению, и Харитон, я было подняла анемометр, и, кабы не Харитон, прибор вырвался из моих рук. Ветер внезапно и резко усилился. Харитон деловито проверил, правильно ли пристегнут у меня пояс и в порядке ли страховочная цепь. Установив термометры, мы по леерам добрались до датчиков скорости и направления ветра. Остальные ученые сидели в лабораториях. Какие уж тут станции! От их датчиков и приемников тянулись по мокрой палубе провода дистанционного управления в лаборатории, где у каждого были свои столы с приборами. Я споткнулась о провод. Ветер бил и валил с ног, но крепкая рука боцмана удержала меня. Затем я неудачно повернулась лицом к ветру и захлебнулась. Ветер был плотнее воды. Такое ощущение, будто я тонула. Какое-то время, видимо, невероятно растянувшиеся секунды, я претерпела все муки утопающего. Уцепилась за Харитона, как цепляются все тонущие в невероятном страхе. Он что-то крикнул, успокаивая, обнял меня и вдруг, крепко прижав к себе, поцеловал прямо на глазах у капитана и начальника экспедиции, которые с беспокойством наблюдали за нами из штурманской рубки. Ветер в этот час пел, как какой-то жуткий хор, высоко, однообразно и страшно. Я с детства не могла слышать завывания ветра. Нападала тоска, а это даже не походило на ветер, словно бы пел хор приговоренных к смерти. Никогда мне не было так страшно за все мои 19 лет. А Иннокентий был так далеко, за стеклом, как в том сне, где он был седой, и между нами неразбиваемое стекло. Сама не понимаю, почему я так испугалась. Но едва я ощутила обветренные, солоноватые губы Харитона, его крепкие руки, надежно обхватившие меня, как страх отступил. Я вдруг подумала, что рядом с этим человеком можно ничего не бояться. И впервые поняла выражение «за ним, как за каменной стеной». Под защитой Харитона я сняла с приборов все показания, провела наблюдение до конца.